«Ай, да делай, что хочешь», – последовал ответ, когда Кимимор очнулся и спросил, что ему теперь делать. Его загадочный благодетель, Оринжейра Тору, с первого же дня строго-настрого запретивший Кимимора называть его Тору сама и очень смущающийся, бесящийся каждый раз, когда тот нечаянно нарушал запрет. Человек, обладающий чудовищной силой так же, как они с Хаку, не любящий отнимать жизни без нужды, а от сражений предпочитающий спасаться позорным бегством, если только от этого не зависело что-то важное, вроде их с Хаку жизни или внезапной вспышки жадности его самого. Вот тогда Тору сама, ой, становился по-настоящему ужасен и проливалась кровь, порождая невиданных чудовищ. Сверкали молнии, испепеляя врагов за считанные секунды, а воздух становился настолько плотным, что вырывал с корнем деревья на десятки метров вокруг. Человек, за которого Кимимора не думая, отдал бы жизнь. Человек, ставший его личным богом, в которого последний из Кагуя верил больше, чем в себя самого и мир вокруг. Человек, который в ужасе схватившись за голову, строго-настрого запретил ему возносить себе молитвы и строить алтари, хотя Кимимора сперва подумывал о чем-то таком. Человек, который иногда бывает. «Слышь, ты, Барибух сушеный», негодовал Тору, топая ногами осуждающе тыча пальцем в нос очередного ушлого деревенского старосты, «я тебе сразу сказал, что меньше, чем за 2000 рё, просто до невозможного невоспитанным и грубым, а еще жадным, особенно, когда дело касается торгов со всякими скрягами, только и думающими о том, как обмануть и надуть троих несчастных, голодных сирот». «Да», — философски рассуждал Кимимора, спокойно наблюдая за ставшей привычной картиной, «когда ругаются обычные люди, это мерзко, когда ругается Хакукун, это редко и забавно, а когда ругается Тору сама, ой, это искусство, да потому что я сказал убить волков, кретин», — вопил староста, брызжа слюнями, «убить, а не прогнать, бесполезный идиот, ты не заработал даже моего плевка, а еще смеешь утверждать, что костяной шип, ткнувшийся ему в кадык, мигом прервал поток красноречия, ледяная сосулька, что показалось с другой стороны, уставившись ему в пах, опоздала всего на долю секунды». Побледневший мужчина судорожно икнул и тут же сменил тему. «Ой, знаете, а так даже лучше, шиноби сама. В смысле, конечно, я заплачу, даже добавим вам сверху немного, ведь вы, того, этого, заслужили, ха-ха, право же, неловко вышло. Агрессивные переговоры, да, Скайуокер», задумчиво пробормотал себе под нос Тору, хитро блеснув глазами и растянул довольный оскал от уха до уха, «добавь еще хороший, сытный обед на троих, дедуль». На что еще не старый, но уже совсем седой мужик только горько вздохнул и ответил удрученным кивком, глядя куда-то себе под ноги. Глава 8. Судьбы и неудачники. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Царцаса, Пресент, Прецурсор. Для Учихаракера последний год стал серьезным испытанием. Когда 7 лет назад погибла Касуми, он стал гораздо меньше внимания уделять жизни вокруг себя. Пусть он продолжал ходить на работу, в полицейский участок Канахи, его мысли оставались где-то далеко отсюда. Когда он принимал пищу, иногда промахивался палочками мимо рта и к тому же, по всей видимости, где-то потерял бритву, щеголяя с недельной щетиной и мешками под глазами. Если бы его спросили, чем он занимался вчера, он ответил бы, что не помнит. В его жизни больше ничего не происходило с того дня, а что происходило, тщательно игнорировалось. Даже их единственный сын, Ренза, по большей части оставался предоставлен сам себе. Нет, Рокера старался, как мог, но порой ему просто не хватало силы воли, чтобы сделать над собой усилие и выбраться из кокона, свитого им вокруг себя за эти годы. Да, было тяжело все эти годы, но вот последний. Теперь он остался совсем один. Когда товарищ Ренза по команде пришел в клановый квартал Учиха, Рокера как обычно находился у себя дома, с фотографией Касуми в руке. Привратник сперва не хотел его впускать, обозвал собакой и еще как-то. Рокера слышал это из-за окна. Затем раздались звуки ударов, кто-то применил огненную технику, а через секунду все стихло и в его дверь постучали. Когда он открыл, то увидел паренька с ядовито-оранжевой лохматой шевелюрой и багровыми светящимися глазами, пылавшими едва подавляемой яростью. За его спиной вниз головой висел в воздухе привратник Учиха и в ужасе смотрел на странного гостя. Тот немного посверлил Рокера взглядом, затем моргнул, после чего его странное дадзюцу потухло, махнул рукой, отпуская привратника аккуратно над мусорным контейнером и в лоб спросил: «Вы отец Ренза?» Рокера уже тогда заподозрил, что разговор будет нелегким, и убедился в этом сразу, как только нашел в себе силы кивнуть. Рензо мертв. Эти слова, видимо, несли в себе некую силу, ведь иначе Рокера не мог объяснить последовавшие за ними эхо. Мир поплыл, но Учиха упорно стоял на ногах, ожидая продолжения. Ему нужны подробности. На миссии мы столкнулись с Нукининым по имени Джунба, продолжил между тем паренек. Рокера вспомнил его имя, Тору, Тамагуи, но Джунба. Мы сумели его одолеть без потерь, но ему удалось сбежать. Как? Учиха Рокера даже не узнал свой голос. Мысли хаотично сменяли одна другую. Вторая смерть в его семье, и снова он. Проклятый людоед. Ему помогли. Тору смотрел на него странным взглядом, в котором было скрываемое сочувствие, но не нашлось места жалости. Человек по имени Акуирью и его подчиненные. Одна из них убила Рензо. Примите мои соболезнования. Тело. Что-то ему нехорошо стало. Стоит прилечь, наверное, но потом, что стало с телом? Оно не досталось Тамагуи, уклончиво ответил тот и отвел взгляд. Его скоро доставят домой. Спасибо. Рокера начало мутить, хоть он и испытал легкое облегчение от того, что этот подонок так и не получил желаемое. Я пойду, прилягу, потом, все потом. Парень оказался понятливым и, вежливо поклонившись, отправился восвояси, провожаемый сердитым взглядом привратника, что как раз вычищал из своего чуунинского жилета мелкий мусор, попавший в карманы и за шиворот. Учиха Рокера же закрыл дверь и, не глядя, поплелся в свою комнату. Глаза ожидаемо щипало, но те, как назло, оставались совершенно сухими. Хотелось оплакать сына, но не получалось. Неудачник. Он просто неудачник. Кулем рухнув на кровать, он вдруг ощутил сильную резь в глазах. Потерев их руками, Учиха ничего не добился, а боль все усиливалась, становясь невыносимой. Вот что-то потекло по щеке. Он еще надеялся на то, что это слезы, но, вытерев пальцем щеку, Рокера обнаружил на нем кровь. Прошло около полугода с тех пор, как он остался совсем один. Близилась зима. Раньше ходил тихий слушок, что их клан не устраивает политика третьего. Рокера хоть и стал недавно старейшиной, все же не знал деталей, но конфликт как-то сам собой сошел на нет. Должно быть, Сарутоби постарался. Сейчас, оставшись без преемника, третий Хокаге всерьез поглядывал на их клан, чего не случалось с момента основания скрытой в листве деревни. Фугаку-сан честно сперва считал, что речь пойдет о нем, но не сильно расстроился, когда Хирузин указал на Итачи и провозгласил, что в нем сильна воля огня. Рокера в целом было все равно, кто там станет следующим Хокаге, кто возглавит клан и кто кому чей сын, так сказать. Будучи одним из клановых старейшин, ему приходилось вникать в такие вопросы, а на его просьбу освободить его от обязанностей, Фугаку-сан только головой качал. «Без тебя никак, старый друг», — следовал ответ. «Просто не хочет, чтобы Рокера оставался один, наедине со своими мыслями». И ему приходилось просиживать штаны на бесконечных заседаниях, вместо того, чтобы лишний раз подержать в руке портреты жены и сына. Единственное, что его почти беспокоило, это Мангеки Шаринган, пробудившийся у него в тот день, когда новости о смерти сына окончательно загубили его интерес к жизни. Рокера, пожалуй, немного ненавидел свои глаза, показавшиеся ему в тот момент насмешкой судьбы, не иначе, утешительный приз проигравшему, будто бы они стоили жизни его сына. Как об этом узнал Фугаку-сан, Рокера понять не смог. Глава клана просто однажды подошел к нему и выразил свои соболезнования по поводу эволюционировавшего додзюцу. Другие старейшины могли бы наломать дров, набросившись с поздравлениями. Глава попросил Рокера молчать об этом, и тот пообещал. Сложно ему, что ли? Все равно ведь на миссии не ходит, политикой не интересуется, даже в окно не смотрит, почти превратившись в отшельника. Впрочем, их маленький страшный секрет имел оговорочку. Всякая сила хороша, когда служит на благо клана и деревни. А еще лучше, когда твой враг – это тот, кого ты уже давно хочешь убить. Так и случилось той ночью. Он чутко спал. Последняя прошедшая война научила его этому, а разучиться он как-то не сумел или просто не подумал. Да и было бы трудновато проспать звуки боя в родном доме. За окном что-то мерцало, какие-то техники. Рокера не стал тратить времени зря и выбежал на улицу в домашней одежде и босиком. На улице Фугаку-сан сражался с ним. Акуирью учился в одном классе с Рокерой и потом состоял с ним в одной команде, так что его трудно было не узнать. «Займись девчонкой!» — крикнул глава, указывая в другую сторону. Рокера кивнул и рванул туда, откуда также слышались звуки боя, ничуть не удивившись узору глаз Фугаку-сана. «Это ведь она», — думал он, наблюдая жуткую картину. У небольшого декоративного пруда стояла девочка, ровесница его сына, может, чуть моложе. Один глаз закрыт, а во втором яростно горит шаринган с тремя тамаи. Двое учиха еще держатся и пытаются окружить ее, остальные же шестеро лежат в траве с ранами, от которых умирают мгновенно. «Все назад, я сам займусь ей», — рявкнул Ракира, активировав мангики. Двое благодарно кивнули и немедленно отступили. «Приказ старейшины обсуждается только тогда, когда его обсуждает глава клана. У тебя знакомое лицо, старик», — протянула девочка, смешно выпячивая губы, будто дуется на него за то, что не купил ей мороженое. «Рензакун рос похожим на меня», — учиха сумел сдержать ярость и остаться холодным. «То, что нужно, понятия не имею». «Кто это?» — отмахнулась она, «а вот твои глазки мне пригодятся. Не мог бы ты не двигаться, пока я их забираю?» Она рванула к нему, по пути доставая куной. Мангики заметно превосходил обычный шаринган своими возможностями. Даже ночью, в таких условиях, не глядя на ее оружие, он периферийным зрением распознал фуиндзюцу четвертого хокаге, Хирайшин. «Должно быть, эта девочка, серьезный противник, но уже поздно». Она посмотрела ему в глаза. «Кандзин», — тихо шепнул Ракира. Назвав себя неудачником в тот день, он, должно быть, был услышан теми, кто только шутки ради способен выкрутить его слова, как им угодно. Были это камеи или, быть может, зловещие духи они, как знать. Иногда он вообще думал, что если бы считал себя обжорой, то его мангике имел бы узор, как эмблема клана Акимичи. Сейчас же там красовался трехлистный клевер, давший его правому глазу силу влиять на судьбу. Нет, не знать будущее, но сокращать его до двух возможных вариантов, из которых жертве предстоит случайно выбрать один. Верный выбор оставит все, как есть, а ошибка на сутки лишит жертву всех чувств, превратив в беспомощную мишень для Букидзюцу. Ракира не был уверен в том, что этой технике вообще можно сопротивляться, испытая удачу. Девочка изумленно замерла и замотала головой по сторонам. Ракира тоже остановился. Кандзин – очень сильная способность, но имеет жесткие ограничения. Жертву нельзя трогать, пока она делает выбор, иначе вмешавшегося ждет судьба проигравшего. Кандзин – это игра, а жульничать – это не спортивно. И он ждал. «Что?» – удивилась девочка, ошарашенно глядя куда-то перед собой. «Какой в этом смысл? Я все равно тебя одолею, учиха ты или кто другой. Покажись». «Эту технику нельзя отменить», — возразил Ракира. «Ты должна выбрать одно или другое, иначе это никогда не закончится. Мразь». Она едва не расплакалась. «Никто не смеет, мразь». Девочка шмыгнула носом. «Только папочка может говорить «ни», что делать, в этом выборе нет никакого смысла». Ракира слабо улыбнулся. «Акуирью точно не будет по ней скорбеть. Скорее всего, она просто еще одно его оружие. Однако если Фугаку убьет ее отца, то это Ни, как она себя зовет, очевидно расстроится. Как же низко пал его бывший товарищ по команде. Я выбрала, простонала наконец Ни, солнце не будет видно этим утром, потому что пойдет дождь. Слышишь, ты, пойдет. Едва она сказала это, как чувства покинули ее. Зрение, слух, осязание, запахи и вкусы, исчезло все, оставив ее на сутки в пустоте, в одиночестве. Единственный ее глаз испуганно расширился, и она рухнула в траву, как подкошенная, так и не поняв этого. Ракира подошел к ней и задумчиво посверлил взглядом. Она убила Ренза, в этом никаких сомнений, но винил безутешный отец не девочку, а того, кто направляет ее действия. Не это меч, но рука, что его держит, принадлежит ее отцу. Сперва он хотел ее убить. Потом на смену этому желанию пришла мысль, что ее можно использовать, как заложника, но теперь Ракира считал, что ее можно и оставить тут, передав на руки кому-нибудь из клана. Он еще не решил, но ведь она, тоже его жертва. «Поверить не могу», — насмешливый голос раздался из-за спины. Он изменился за то время, что они не виделись, но Ракира все же смог узнать его. «Ты одолел не одним гендзюцу. Даже для мангики твои глаза слишком сильны, Ракира Кахай». «Рью», — отозвался он, не оборачиваясь, — «Фугаку-сан мертв», — последовал ответ. «Я пришел уничтожить весь твой клан, Ракира Кахай. Надеюсь на твое благоразумие». Благоразумие — в глубине души начало что-то бурлить. Он давно уже жил в полсилы и не испытывал настоящего гнева, так что успел позабыть. «Ты убиваешь моих родных и еще смеешь на что-то рассчитывать?» Он медленно повернул голову, чтобы посмотреть на лицо того, Кто говорит ему о благоразумии в такой ситуации? Так нужно, Рью сходу отмел все аргументы, я решил, что так будет правильно. Вот как, бимбогами, Рокера почувствовал, как левый глаз напрягся, разом потратив половину всей оставшейся у него чакры. Сильнее этой, у него способности не имелось. Сусанаа, обычный для обладателей мангики, в его исполнении ничем особенным не отличался, зато бимбогами, это вообще единственная способность таких глаз, использующая проклятые печати. По крайней мере, он на других не слышал. Если шанс ошибиться в чем-либо есть, жертва этой техники ошибется. Неудача будет преследовать несчастного сутки, так же, как и отключение всех чувств в случае проигрыша в кандзин. Всего сутки, но за это время можно успеть многое. Например, применить кандзин к тому, кто теперь просто не сможет сделать правильный выбор. Способность его правого мангики допускала только такое вмешательство. Бимбогами следовало применить до того, как начиналась партия в кандзин. Горло Акуирью покрыло вязь узоров джуин, забирающей удачу, отчего тот отшатнулся назад, в недоумении уставившись на Рокера. «Сила твоих глаз, джуин Бзюцу!» Он ошарашенно смотрел на бывшего товарища. «Невозможно, это противоречит здравому смыслу». Кандзин, правый глаз Рокера снова обожгло. «Кажется, от перенапряжения он снова кровоточит. Выбирай, Рью». «Я». Нукинин вытаращился в пустоту перед собой. «Даже так, Рокера, у тебя нет шансов. Я выбираю, слышишь? Эту битву выиграю я. Я и никто другой. Я». Он вдруг обмяк и мешком рухнул на землю, сделав неверный выбор. «Ошибка», — покачал головой Учиха и двинулся к поверженному врагу, вытаскивая куной. «Прощай, старый друг. Эту битву ты проиграл. Одно короткое резкое движение освобождает душу Нукинина от страданий. Рокера хотел бы, чтобы он страдал, но проигравший кандзину не ощущает ничего, кроме, может быть, только страха, да и тот сходит на нет, как только душа касается чистого мира или проходит сутки. Теперь стоит подумать, как поступить с этой девочкой, она все же. «Я же сказал тебе, Рокера, я выиграю этот бой», — прошипел голос Рью позади него, заставив того в ужасе замереть. «Ты молодец, единственный, кто смог убить меня в бою. По-настоящему убить. Но ты ошибся в одном. Даже смерть не остановит Бога». Обернувшись, Рокера снова увидел его. Смерть от куны остерла метку бимбогами с его шеи, и Учиха уже не хватит чакры, чтобы снова использовать свои глаза. Похоже, Рью как-то сумел воскресить себя сам. Неизвестное дадзюцу, похожее на цветок, пылало в его глазницах. Свечение становилось слабее, по мере того, как Акуи набирался сил. Должно быть, это и есть способность его глаз, восставать из мертвых, жертвуя чем-то, что символизирует этот свет. «Тенсиган», — торжественно произнес Нукинин, — «глаз реинкарнации, Рокера, понимаешь, потому ты и не сможешь победить. Тебя хватит еще на пару раз», — возразил Рокера. «Однажды это случится, и ты умрешь. Никакой ты не бог, Рью. Сила Тенсигана восстанавливается со временем», — сообщил тот и усмехнулся. «Но ты прав, за один бой попыток всего три». Рью поднял руку, и в ней замерцало золотистое свечение. «Прости, старый друг, я найду твоим глазам лучшее применение». Рокера, может, и отошел от дел, но все еще оставался очень сильным шиноби. Пусть он никакой не бог и не умеет воскрешать себя на поле боя, даже сейчас он оставался собран и хладнокровен. Ему не победить, но он все еще может помешать этому безумцу получить желаемое. Куной с привязанной к нему кибакуфудой взлетел высоко над местом сражения. Он уже отсюда слышал, что к кварталу Учиха приближаются долгожданные подкрепления. Рью слишком шумный, слишком любит бахвалиться своей силой, слишком медлит, наслаждаясь своим превосходством. Всегда таким был, даже когда Рокера развал его другом. Сейчас он провожает изумленным взглядом прогремевший над головой взрыв, в ужасе от того, что не предвидел таких простых уловок. В этот самый момент Рокера проводит другим кунаем горизонтальную черту, начисто лишая себя зрения. Он слышит, как в бессильной злобе кричит его противник и улыбается, встречая неизбежное. Как он там сказал, золотое колесо реинкарнации, неважно, какая бы техника ни лишила его жизни, все равно Учиха Рокера победил. Победил этого фальшивого бога. Это действительно оказался интересный и необычный опыт. Похоже, что он недооценил мангики Шаринган. На фоне того, что он вообще знал о различных дадзюцу, мангики казался мерклым и бледным. И за это Рью только что обидно получил по носу от своей же глупости. Если бы не его глупость, никакой Учиха никогда бы не сумел его прикончить, хотя стоит признать, что способности глаз Рокера оказались какими-то уж слишком мощными. Если Фугаку просто крутил иллюзиями, как хотел, все же уступая в этом своему старшему сыну, то Рокера действительно удивила Куи. Техники, способные частично управлять вероятностью, подумать только, а их комбинация привела к тому, что он умер от какого-то куная. Определенно, сам Рю бы от таких глаз не отказался, хотя не их давать чревато, как и Джунба. Он оставил бы их для себя, просто на всякий случай, но чего нет, того нет. Если подвести итоги этой операции, то Рю серьезно облажался, успев вычистить только 2/3 клана. Не целые сутки находилась в непонятном состоянии овоща, но с нормальной мозговой активностью, выйдя из которого, снова впала в истерику. Что-то с ней часто такое происходит в последнее время. Он специально создал свою дочь из клеток сына и собственных, чтобы получить оружие против Акацки, но в итоге она только и делает, что проигрывает тем, кого этот мир даже за массовку считать не должен. Что Рокера, что его собственный сын, оба лишние в этой истории. И если с Тору еще все понятно, ведь Рю намеренно зачал его с той девушкой, Сыцука, отчего действия мальчика можно косвенно считать подсознательными действиями самого Рю, то откуда вдруг среди Учиха взялся человек, наделенный такой силой, что одолела даже его? Пусть ненадолго, но все же, будь у Рокера побольше чакры, кто знает, как закончилась бы эта история. Неужели это все его, Рю, вина? Он уже давно начал смутно подозревать, что учел не все последствия своего вмешательства в ход истории, но как он мог так усилить давно позабытого Учиха из старой генинской команды? Эти мысли были неприятными. Как для бога у него маловато влияния на мир, который ему принадлежит? Могли ли его обмануть те силы, что дали ему этот шанс? Вроде бы ему так и сказал тот голос. «Я дам тебе силу изменить судьбу мира», только теперь Рю задумался о том, что вообще-то эту фразу можно истолковать очень по-разному. Теперь же его ждет неприятный разговор с Данзо. Нукинин скривился от этой мысли. Данзо действительно ублюдок, он в этом никогда не сомневался, но есть вероятность, что старик будет полезен, если выдать ему информацию об Акацке. Однако гарантировать прогнозируемую реакцию этого старого параноика Рю к своему сожалению никак не мог. И все же он решил попробовать. Если Данзо так сильно полагается на Джинчурики и все свои планы строит вокруг Девятихвостого, то не исключено, что первым делом он захочет устранить главную угрозу своим планам. Тогда у Рю появится удобная возможность внедрить в организацию своего человека через пару лет. А сейчас ему стоит отправиться уже наконец в страну воды, чтобы подобрать себе подходящие кадры на эту роль. Кажется, их полет до столицы не был долгим. 100 лет длилась война, неудивительно, что победители так торопятся поставить точку в этом деле. Корусант встретил гостей точно таким, каким он его запомнил. Все те же колоссальные небоскребы, пронзающие облака, неоновые огни многочисленных уровней и просто невыносимый шум, какой может создавать только такой густонаселенный мегаполис. Это длилось недолго. Шумы стихли, как только за ними закрылись двери. Теперь звенящую тишину нарушали только звуки шагов 12 военнопленных и их конвоиров. И цепь, сковывающая ноги пленника, которого вели первым. Второй конец этой цепи был надежно закреплен на запястье конвоировавшего его офицера. «Понравилась столица?» – ехидно осведомился грубоватый женский голос. «Ты должно быть горд тем, что тебя станет судить высший суд республики. А, сын шлюхи, разве что немного обидно за республиканское судопроизводство». Он скосил нашедшую рядом женщину брезгливый взгляд, никак не отреагировав на оскорбление. «Ваша армия утопила внешнее кольцо и регион экспансии в военных преступлениях, а лично вас за это ждет орден почета. Адмирал Глэдис, национальная героиня, захватившая самого меня, кто бы мог подумать? Шути, пока можешь, отступник», — зашипела на него адмирал. «Этот суд, простая формальность, твоя судьба решена уже давно, как и тех гражданских на Ванкуа, или жителей Сирока может быть, Его взгляд становился все более неприязненным. «Знаете, адмирал, на Сирока находилось всего 3 из нас, но это отчего-то не помешало вам приказать флоту разбомбить несколько городов. Как думаете, сколько там погибло детей, Адмирал Глэдис, они предали республику», — рявкнула женщина, с ненавистью прожигая его взглядом, но падший джедай только расхохотался. «Они больше всех нуждались в республике, но отчего-то никто из этих бюрократов не выделил ни копейки на то, чтобы справиться с чумой, которая мучила всю планету 1,5 десятилетия», — прорычал он, едва сдерживаясь, чтобы не ударить ее. Когда они отчаялись, то обратились ко мне. Ложь. Адмирал встала, как вкопанная, из-за чего вся процессия остановилась. Они предоставили укрытие вам, отступникам. Они ничего не могли нам предоставить. Он покачал головой и дернул цепь, призывая адмирала идти следом. Будто бы это он ведет ее на суд, а не наоборот. За эти 14 лет чума сожрала половину населения, экономику и все сбережения жителей, сделав Сирока одной из беднейших систем республики. А теперь еще вы и ваши проклятые турболазерные ковры. Как национальный злодей, я вам даже завидую, адмирал. Мне бы просто духу не хватило, чтобы натворить такое. В этот момент процессия наконец прошла коридор до конца. Массивные дюрастиловые двери бесшумно открылись, пропуская их на большую сенатскую трибуну. С размахом развернулись, присвистнул про себя единственный из пленников, которого от побега удерживали цепью. Впрочем, он и не собирался бежать. После Карбаса бежать уже особо некуда, да и незачем. Несколько минут ушло на подготовку, после чего высший судья начал процесс. Общие моменты пленник пропустил мимо ушей, разглядывая зал и тех, кто в нем находился. Сейчас его больше всего волновало, почему магистр Ворнкс еще жив и выглядит моложе его учителя. Магистр ведь был стариком уже тогда, когда совсем молодой Солсаров привез его на Ассус. Подсудимый Аджанта Полл, холодный голос судьи оторвал его от раздумий: вы обвиняетесь в преднамеренном расколе ордена джедаев, в развязывании гражданской войны, создании армии чудовищ, массовых. Ваша честь, у меня сейчас пупок развяжется. Непреднамеренно, кисло проворчал он в микрофон, я виновен абсолютно во всем, даже в том, чего вам не написали на вашей бумажке. Заканчивайте этот фарс. И в неуважении к процессу, скривилась адмирал Глэдис. И в неуважении к процессу, кивнул тот с серьезным лицом, а еще в личной неприязни к адмиралу Глэдис за совершенные ей военные преступления. И галстук ваш, ваша честь, он мне тоже не по душе. Я так понимаю, продолжать не имеет смысла. Судья ошарашенно смотрела на обвиняемого, который разве что в носу не ковырялся. Впрочем, вы правы, приговор был вынесен на закрытом слушании еще позавчера. Сегодня вас пригласили. На этих словах Аджанта скептически задрал бровь и помахал цепью, демонстрируя ее всем присутствующим, для того, чтобы огласить приговор, согласно. Дальше он слушать не стал. Никто из них, 12 имен назвала судья, но все они так или иначе просто свернули процесс с до поры коротких дежурных фраз. Только один из них пытался обмануть судью, но именно его преступление охотно доказал бы и сам Аджанта. Теперь же он сидел в своей камере один, ожидая рассвета. В принципе, он чего-то такого и ждал, когда все началось. Был уверен, что его и его друзей обязательно втянут во что-то подобное, чтобы потом спустить на них всех гизок. Страшно не было. Смертная казнь, так смертная казнь. Пусть республика потешится, поиграет в сильное и справедливое государство. Избиратели поверят, не впервой, а лично ему уже все равно. Внезапный стук шагов заставил его навострить уши. А когда с другой стороны силового поля показался старый, опирающийся на трост твилик, алхимик вскочил на ноги, не веря своим глазам. «Учитель, что вы тут?» «Тише, Аджи!» Мастер Солсаров поднял ладонь, призывая молчать. «Я пришел помочь тебе, но я не верю, что ты виноват хоть в чем-то из того, в чем тебя обвиняют», — отрезал старик. В день начала войны переговоры сперва проходили успешно. Кто-то вмешался и начал резню, но нам не удалось выяснить, кто. «Я в тот день был на Маластаре», — Аджанта вдруг задумался. «Именно», — твилик кивнул и огляделся по сторонам. «Я знаю, что ты был на Маластаре, а не на Элдиране. Переговоры сорвал кто-то другой». «Ворнкс, не думаю», — покачал головой джедай. «Магистр Ворнкс может тебя и не любит, но он все еще образцовый джедай и не стал бы опускаться до такого. Кроме того, он тоже выступал против войны. Как бы то ни было, алхимию объявили дисциплиной темной стороны, так что джедаям стоило бы поменьше слушать всяких магистров и побольше читать», — буркнул твилик. «Кто остановил эпидемию на Карелии? Кто помог справиться с засухой на Релоте? Я хорошо помню все это, как и то, как ты потом драпал от репортеров. Я твой учитель, и я говорю тебе, Аджанта, алхимия, благая сила, а ты сам, хороший человек и образцовый джедай. А как же терентатики, левиафаны, сколько жизней отняли мои творения? Да и я, так всегда поступают солдаты», — возразил Солсаров, — «и джедаи тоже, когда воюют. Думаешь, мы чистые? Впрочем, военные преступления совершала в основном республика. Он сморщился и пожевал губами, будто пытался съесть какую-то дрянь, и они давно обеспечили себе прикрытие в СМИ, вот и ищут теперь, на кого возложить ответственность. Но что я буду делать на свободе? Алхимик вдруг помрачнел, и что станет с вами, учитель? Я стар, отмахнулся Твилик, весело хрюкнув, мне уже все равно, я живу уже 142 года, от Жанта, неслыханный срок, а ведь я все еще тверд умом, хоть и ослаб телом. «Я тоже считаюсь старым, учитель», — упрямо повторил Полу. «Я всего на 15 лет вас моложе, зато выглядишь так, словно только вчера свою косичку срезал», — фыркнул джедай и принялся копаться с панелью управления силовым полем, «значит еще поживешь назло всем». Поле деактивировалось и Твилик куда-то ушел, а Джанта встал перед выходом, но отчего-то не решался сделать еще шаг и покинуть камеру. Он помнил все даже слишком хорошо, каждый день войны, то, что произойдет после. Не было нужды выходить из этой камеры во сне, и что-то еще удерживало его, чего он не ощущал в тот момент. Не просто не ощущал, тогда просто не происходило ничего такого. Он был уверен, что кто-то наблюдает за ним сейчас, вторгнувшись в его сновидение. Кто-то чужой, но в то же время и знакомый. Когда он обернулся, то увидел клубящуюся тьму и пару черных, сочащихся безумием провалов глаз, со светящимися серебристыми зрачками, глядящих на него с терпеливым, жадным любопытством. Резко распахнув глаза, он не сразу осознал, что находится на постоялом дворе Танзаку, крупного города в стране огня. Перед глазами все еще стояла та жуткая картина из его сна. Где-то он уже видел такой взгляд, но почему-то никак не мог припомнить, где. Он прислушался к силе. Хаку и Кимимара спокойно сопят на своих кроватях. Где-то в соседнем квартале кто-то кого-то не полюбил, и сейчас там драка. Четверо, кажется. Все спокойно, опасности нет. Что это такое сейчас было? Куда мы теперь, Нейсан? Хаку с любопытством крутил головой по сторонам, разглядывая город. У нас снова закончились деньги, и я подумал, что мы могли бы поискать удачи в азартных играх. Тору уверенной походкой двигался к одному из местных и горных домов, также не лишая себя удовольствия поглазеть по сторонам. Тору сама, прошу прощения. Тору-кун, я слышал, что выиграть там большие деньги невозможно, неуверенно протянул Кимимара, преданно глядя на своего спасителя, там собираются одни мошенники, он скривился, они только и думают, как нагреть руки на приезжих, вроде нас, думаете, сидеть с такими за одним столом, так и есть, улыбнулся тот и пояснил, в основном тут мухлюют все, так что я тоже буду, это одно из правил местного покера. Игроки обязаны пытаться обмануть друг друга и не попасться. Лицо Кимимара смешно вытянулось, но решив, что божеству виднее, он не стал себя слишком накручивать. Впрочем, это не означает, что он не будет пристально следить за другими игроками, чтобы не позволить им забрать деньги Тору сама, ой. Кроме того, Кимимара, Сид хитро блеснул глазами и вкрадчиво добавил, «Я всегда мухлюю в азартных играх, и нет, мне ни капельки не стыдно». А проиграл я всего один раз в жизни, да и то оппонент был более чем достойный. Глядя на окаменевшую физиономию Кагуя, Хаку не удержался и хихикнул. Сам же он для себя решил обязательно научиться этому искусству своего брата. Никогда не знаешь, что в жизни пригодится, а Нейсан плохого не посоветует, ну почти. Когда они вошли, то у Тору разгорелись глаза. Народу в игорном доме пребывало в таком количестве, что ему хватит на безбедную старость, ну то есть, на неделю, если учесть то, какой он транжира, но это все равно много. Хак уже слегка испугался такого скопления народа и частично прятался у брата за спиной. Ну а Кимимара, тот сверлил теоретических противников Тору таким взглядом, что некоторые тут же повылезали из-за столов и поспешили тихонько смыться, решив, что им на сегодня хватит. У одного из столов игроков было особенно много и Тору не раздумывая направился туда, по пути перехватив подозрительный и напряженный взгляд одной молодой особы в светло-зеленом халате. Кимимара вернул ей такой же, даже более подозрительный, на что она только фыркнула и демонстративно отвернулась. Тору по достоинству оценил ее грудь, едва сдерживаемую серой туникой. Впрочем, игра волновала Ситха в первую очередь. Денег ему хватит только на пару ставок, так что начать с поражений – не вариант, надо выигрывать сразу и много. Впрочем, ничего сложного. Они, должно быть, просидели там почти два часа. К удивлению Кагуя и восхищению Хаку, Тору успел за это время ободрать половину игроков почти до нижнего белья. Блондинка держалась только за счет чемодана с крупной суммой, стоящего рядом с ней. Она была единственной, кто не выиграл ни одного кона и единственной, кого эти поражения ничему не научили. Тору преспокойно и с достоинством, присущим императору ситхов, загребал свой выигрыш после каждого кона, даже бровью не повел. Внимательно следивший за игрой Кимимара заметил у многих скрытые в рукавах устройства, зеркала и прочие безделушки, которыми те надеялись увеличить свои шансы, причем у блондинки были они все, хотя бы по одному экземпляру. Возмутительно, думал он, с отвращением глядя на то, как бегают ее глаза. Тору сама, ой, до сих пор не сжульничал ни одного раза. Вдруг Тору, стремясь набрать еще карт в руку, потянулся к лежащей на столе колоде, но от чего-то замешкался. Карту, которую он хотел взять, тут же вытащила у него из-под носа та самая девица, на что алхимик не отреагировал, просто взяв следующую. И тогда Кимимара начал подозревать. НГХ. У блондинки почти пошел пар из ушей, когда она увидела, какую карту стащила из-под носа везучего противника. «Повышаю», — рявкнула она, шлепнув на стол еще одну пухлую пачку банкнот. «Цунади сама», — возмутилась темноволосая девушка, стоящая рядом с ней. «Отставить панику». Та хлопнула ладонью по столу, чем едва не испортила себе всю игру. Краешек скрытого механизма показался из-под рукава и пропал, а обиженная девушка залилась краской и отвела взгляд. «Отвечаю», — спокойно произнес Тору, мило улыбнувшись своей противнице, и положил рядом еще одну такую же пачку денег. Пас. Усатый мужчина почтенного вида и возраста разочарованно сбросил руку. «Сегодня удача явно не на моей стороне». «Отвечаю, отвечаю». Пас. Они снова взяли еще по карте, причем на этот раз Тору действовал быстро, ловко вытащив вторую сверху, из-под чьей-то руки. Мельком глянув на свою добычу, он просто положил ее на стол рубашкой вверх, как и остальные. «Тору, кун может видеть карты», — удивился Кагуя, заодно похвалив себя за то, что начинает привыкать называть божество правильно, так вот что он имел в виду. Светловолосая девушка в этот раз выглядела куда более довольной, но в конце Тору опять забрал банк. Игроки постепенно заканчивались и расходились, не оставшись даже досмотреть. И так до тех пор, пока они не остались за столом вдвоем. «Предлагаю пари», — вдруг сказала она, сверля Тору взглядом. «Этот кон заберет тот, у кого на руках будет небольшая, а меньшая комбинация». «Согласен», — Тору снова вежливо ей улыбнулся, даже не раздумывая. «Я поставлю все свои деньги», — почти промурлыкала она, грохнув полупустой чемодан на стол. Сумма там, однако, оставалась весьма приличная. «Цунади сама». Темноволосая чуть за сердце не схватилась, но ведь, спокойно, Шизуне, я знаю, что делаю. Рыкнула она и опрокинула в себя пиалу саке, утерев рот рукавом. «Хорошая мысль», — кивнул Тору, не меняясь в лице. «Победителю понадобится как минимум сам чемодан, чтобы все унести». С этими словами он просто свалил весь свой выигрыш прямо туда, под одобрительным взглядом этой Цунади. Кимимара заметил, что Тору сама, ой, набрал себе довольно сильных карт для игры по обычным правилам, но игра только начиналась, и алхимик выглядел вполне благодушным. Цунади же, напротив, казалась весьма довольной, видимо, набрала всякого мусора, что по новым правилам хорошо, а не плохо. Вот Тору тянет руку, чтобы взять карту, но девушка успевает раньше. Тору замешкался еще сильнее, недовольно уставившись на нее, чем Цунади и воспользовалась, чтобы взять еще одну. Третью карту уже взял он сам, оставив четвертую ей, а потом взял еще две. «Проклятие!» — рявкнула уже изрядно набравшаяся девушка и швырнула свою руку на стол, рубашкой вниз. Когда Тору, все еще не снимая с лица благодушного выражения, раскрыл свою, Кимимара ахнул, на руках Тору были старшие карты, а Цунади, как он и предполагал, набрала одних шестерок. Вот только у нее было каре, а у Тору вообще ничего. «Я победил!» — он смежил глаза и тут же цапнул чемодан со стола, чтобы все пересчитать. «Спасибо за игру и приятного дня», — попрощался он и поспешил на улицу. Хаку с Кимимара от него не отставали. Улица Танзаку показалась ситху прекрасной. Светило солнце, пели птицы, прохожие все такие замечательные и приветливые. «Какой чудесный сегодня день, особенно, когда у тебя в руке чемодан денег, который вы с Кимимара едва сумели закрыть, настолько тот полон». И без того прекрасное настроение окрасилось праздничными цветами. «Кимимара, а ты-то чего такой серьезный?» Он удивленно уставился на друга. «Будешь данго, будешь ведь», — он хитро усмехнулся и... «Простите», — поклонилась им Шизуне, непонятно как оказавшаяся рядом и побежала за своей. «А ну стоять!» – завопил Тору, поняв, что только что эта Цунаде или как там ее, просто вырвала из его руки целый чемодан сладостей. «Бежим! Держи ее!» «Да!» – кивнули те, и троица поскакала за наглой воровкой, по пути разворачиваясь в грозное боевое построение. «Мерзкое варье!» – в праведном гневе орал Тору ей вслед. «Ненавижу воров!» Примечание к части. Кандзин. В синтоизме, Ками, мужское божество, из японской мифологии, является странствующим Ками в учении Амёда, традиционная японская система гадания на основе китайской философии от Усин до Иньян, источник, Вики. Бимбогами, бог нищеты и страданий в синтоизме, источник, Вики. Не уверен, что японские карточные игры и игры в самом аниме, одни и те же, поэтому для описания процесса взял знакомые мне правила покера. Одного взгляда на японские ханафуда мне хватило, чтобы не захотеть разбираться со всем этим. Глава 9. Кто к нам с чем зачем, тот от того и того. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Арчспире, Риматиту Маурсиекер. Настроение не задалось с самого утра. Когда они получили это задание, Тая не представляла себе, насколько оно окажется долгим и изнуряющим. Почти 3 месяца их четверка в полном составе, как угорелая, носилась по окрестным землям, направляемая слухами и призрачной надеждой, но цель даже не думала оставаться на месте. В какой-то момент Кидомару предположил, что этот Ринжиро Ноакума, как его величали в книге Бинго, что-то заподозрил и теперь специально сбивал их со следа. Тая тогда была вынуждена согласиться со своим товарищем, хоть и хотелось ему врезать за такие предположения. Ей вообще всем хотелось врезать хотя бы разок, настолько эта дурацкая миссия ей надоела. Окончательно уверившись в том, что их цель как-то узнала о слежке, девушка решила хорошенько припечатать этого Тору, когда тот наконец отыщется, и уже только после этого позволить Сакану передать засранцу предложение от Орочимару сама. Каким же было ее лицо, когда вместо хитрой засады на преследователей, вместо обмана, вместо хотя бы попытки пересечь границу, наглый рыжий ублюдок просто походя сбил ее с ног, устремившись за кем-то еще. О, если бы этот говнюк хоть на секунду остановился, чтобы извиниться, она непременно избила бы его до состояния овоща. «Простите», — смущенно вякнула какая-то девчонка в розовом кимоно, пробегая следом за Ринжиро. «Вот и все, чего дождалась Тая за невообразимое хамство». Когда она хотела уже ответить чем-то нелестным, то нарвалась на такой взгляд, что мигом проглотила язык. Рослый парень, который несся следом за теми двумя, просто впечатал ее в землю одним своим выражением лица. «Этот точно извиняться не будет», — решила девушка и, скрипя зубами, поспешила растормошить остальных. По крайней мере, их цель действительно оказалась в Танзаку. Хоть что-то пошло по плану. «Стой!» — орал Тору, размахивая руками. «Верни чемодан, наглая старушенция!» «Не дождешься!» — котом зашипела на него молодая на вид девушка. «Мне самой надо!» «Цунаде сама!» — пискнула ее протеже, заметив, что преследователи уже совсем недалеко. Они втроем, построившись клином, постепенно настигали воровку с сообщницей, уводящих их за пределы города. Аджан-то уже понял, что молодящаяся бабка планирует встретить их кулаками, но особых проблем от схватки с ней не ждал. Убежать от них троих, тем более с таким чемоданищем, эта Цунаде или как там ее, никак не сможет. Скачки по крышам приятно бодрили, но Ситх не обращал внимания, сейчас его интересовали только деньги. Впрочем, было и еще кое-что. Кимимара и Хаку не отставали ни на шаг, и алхимику было очень любопытно взглянуть, насколько продуктивными вышли их тренировки. Оба мальчика согласились на алхимическое преобразование, став внутри такими же живучими монстрами, как и он сам. Пусть из-за особенностей Кекки Гинка и Акагуэй пришлось действовать осторожно, сейчас оба его друга могли потягаться с ним самим и в спарринге один на один. Без использования техник или способностей силы, Аджан-то побеждал только за счет опыта и коварства. Эта старушенция сегодня получит свой урок, с кем бы из них ей не пришлось сразиться. «Нисан, за нами бегут еще 4», вдруг сообщил Хаку. «Они стараются идти тихо и как будто не собираются пока нападать». Тору только кивнул. Да, он тоже заметил чей-то интерес, вот только он слышал эмоции 5 преследователей при том, что тел действительно оказалось 4. Радиус действия сенсорики его младшего брата заметно вырос, неизвестные держали солидную дистанцию. Решив сперва оставить им по пути несколько сюрпризов, Тору от этой идеи все же отказался. Ему и самому было интересно понаблюдать, что из этого выйдет, а в силе Хакуски Мимара он был уверен, как в своем личном корабле. Эти двое и без его вмешательства одарены от природы и способны навалять кому угодно. Оба схватывали на лету, оба обладали мощными способностями и оба быстро соображали. Кимимара мог еще сойти за туповатого увольня, а Хаку – за слабенького мямлю, но за счет неверно созданного впечатления они уже побеждали сильных противников раньше, даже не прибегая к тратам чакры. Теперь их кекки гинкай перестали быть основным оружием и стали секретными козырями на всякий случай, оставленные на сладенькое, как говаривал Тору, а уж то, как они наловчились ими пользоваться. Тем временем, город наконец закончился и они выскочили на широкую равнину. Отличное место, чтобы смахнуться всерьез и не зацепить случайных прохожих, то-то он сейчас разгуляется. Растянув злорадный оскал от уха до уха, Тору крикнул своим, чтобы занялись этой шизуне, пока он отбирает их деньги обратно. Вмазать той курице в зеленом ему хотелось лично. «Не позволю», — крикнула шизуне, пытаясь помешать рыжему прошмыгнуть мимо нее. Глубоко в душе девушка полагала, что ее сенсею не помешает получить разок по шее, но эти трое казались весьма опасными, несмотря на возраст, и шизуне решила хотя бы разделить их. Техника группового изнасилования, что девушка в розовом кимоно, что высокий парень в бело-бежевых одеждах, оба покраснели и закрыли рты ладонями, резко остановившись в паре шагов от нее. Эхе-хе, издевательское хихиканье лохматого паренька в длинном бирюзовом хаари с рваным подолом раздалось у самого ее уха. Замерев от ужаса, шизуне не смогла никак ему помешать, и тот просто тенью проскользнул мимо нее. «А, я не...» Шизуне с некоторым опозданием поняла, что именно она только что сказала, и теперь стояла, покраснев и зажав рот ладонями, наподобие тех двоих. «Я не это хотела. Эта техника не Исана», — мягко улыбнулась девушка в розовом кимоно. «Не переживайте, мы знаем, что на самом деле вы не извращенка». И девушку мелко затрясло от смущения. Сейчас ей больше всего хотелось провалиться куда-нибудь, чтобы только на нее никто не смотрел. С трудом взяв себя в руки, она все же кое-как сосредоточилась на своих противниках. Та техника теневого клонирования. По правде сказать, шизуне не ожидала такого гнусного хода от одного из этих, по сути, еще детей. Но еще больше удивило девушку то, что товарищи того парня вежливо дождались, пока она придет в себя, а сам он не стал вредить ей, немедленно устремившись за Цунаде. Так или иначе, но она обязана прикрыть Цунаде сама, как ее ученица, даже несмотря на то, что сенси в общем-то заслужила взбучку. Активировав технику мистической ладони, шизуне с тремя своими копиями приготовились к бою. В ответ на это, рослый парень весь оброс какими-то шипами, в которых девушка с ужасом опознала Шикацумику. «Кагуя!» Голос шизуне слегка просел, когда она поняла, кто будет ее противником. Она не сталкивалась с представителями этого воинственного клана раньше, но хорошо знала, чего от них стоит ожидать. Из-за того, что их кости прорастают прямо сквозь кожу, кагуя могли бы просто истечь кровью от своей силы, но кекки гинкай этого клана наделяла их невероятной регенерацией, которую мало с чем вообще можно сравнить. Кроме того, и сами их тела устроены несколько иначе, чем тела обычных шиноби, что позволяло им пользоваться своей силой, обходясь без серьезных травм. И никогда она не слышала, чтобы кто-то из них создавал сразу такое количество костяного оружия по всему телу. Кагуя Кимимара вежливо поклонился ей парень и рванул навстречу. Девушка в розовом кимоно пока осталась просто наблюдать и вмешиваться не торопилась. Шизуне являлась довольно талантливой кунайчи, достойно овладевшей основными приемами боя. Вот только ее боевой арсенал не был особенно широк. Зато она училась у самой принцессы Слизней, одной из троицы легендарных шиноби, учеников самого третьего Хокаге, и ее ремесло, это ремесло Иринина. Как она и ожидала, ее стиль тайдзюцу оказался слабоват против такого противника, но за счет способностей к исцелению повреждений, девушка держалась неплохо. Причин для настоящего боя насмерть у них не имелось, и ее противники, вероятно, считали так же, раз не стали нападать вместе, как и прибегать к каким-либо хитростям. Уж с одним-то Цунаде сама справиться должна, но все же шизуне надеялась, что этот рыжий засранец хотя бы потреплет ей нервы. В конце концов, сенси это заслужила. Улыбнувшись своим мыслям, кунайчи с воодушевлением продолжила бой. «Постойте!» — вдруг воскликнула девушка в розовом, отчего кагуя немедленно отскочил от своей противницы, прервав поединок, к кто-то приближается к нам. Он был готов к тому, что последовало после того, как они достаточно отошли от города. Эта вздорная бабка ничуть не удивила Сидха, когда резко остановилась и развернулась к нему, приготовившись защищать от него его же деньги. Подбросив чемодан высоко вверх, она сложила печати и рявкнула: «Изумительный рецепт, макароны с сыром», и замерла с круглыми глазами, ошеломленная тем, что только что сорвалось с ее языка. Этим замешательством он и воспользовался, на ходу впечатав обутую в гетто ногу ей прямо в переносицу. Восприятие достигло пика, и время словно бы замедлилось, когда незакрытой деревянной сандалией глаз сердито уставился на алхимика. В тот самый момент, когда он, гася инерцию, сгибал колено, собственно, это его и спасло. Упершись ногой в ее физиономию, Тору стремительно отскочил назад, едва разминувшись с контратакой. Он был уверен, Цунади не использовала ниндзюцу, однако воздушная волна, поднятая ее кулаком, обдала его и сильно растрепала волосы Ихари. Сперва он решил, будто бы она выдыхалась во время их гонки, но теперь его посетили подозрения, что она с самого начала хотела с ним подраться. Становилось весело, но он все еще слишком хотел свой чемодан назад, чтобы отвлекаться. «Ну и силища, бабуль», — Тору показал ей большой палец, не сводя, впрочем, голодного взгляда со своей законной добычи. «Кстати, про макароны ты все верно сказала, я тоже их люблю. Гиндзюцу, да», — она криво усмехнулась, не сводя с него внимательных глаз красивого кофейного оттенка, — «заставил меня исказить название техники и сорвал ее до применения. Она бы сработала и так, но люди обычно прерываются, когда слышат, какая чушь выходит из их рта», — охотно объяснил он и беззаботно пожал плечами. «Неплохо, ММ». «И правда», — кивнула Цунади, — «но зря ты рассказал мне про свою технику. А что изменилось?» — удивился Тору. «Ты все равно мое гиндзюцу не снимешь, а по-настоящему помешать тебе использовать техники оно не может. Неужели сама бы не догадалась?» «Продолжим», — она усмехнулась, с интересом глядя на наглого паренька. Отчего-то ей захотелось задать ему хорошую, поучительную взбучку. «Как хочешь», — он снова пожал плечами и взъерошил свои ядовито-оранжевые волосы. «Чемодан я так или иначе у тебя заберу. Техника призыва, Кацую», — торжественно провозгласила Цунади, сложив печати и ткнув рукой в землю у себя под ногами. «Даже не мечтай, сопляк». Сидх непроизвольно сделал шаг назад, когда увидел, что явилось на ее зов. Гигантский слизняк выглядел одновременно мило, мерзко, нелепо и опасно. Хуже того, существо оказалось разумным, а Джанта отчетливо ощущал его замешательство. «Цунади Хими», — поздоровался слизень, — «вам что-то нужно? Помоги-ка мне разобраться с ним, Кацую», — проворчала та, буравя взглядом охуевающего от происходящего Сидха. «С этим мальчиком?» — ужаснулось существо. «А я тут точно нужна? Не недооценивай его, он не так прост, как кажется», — фыркнула Кунайчи. «Но не убивай». Говорящий слизняк — у Тору отвисла челюсть. Сила твердила ему, что проблемы это создание доставить еще как может. И если он продолжит дурачиться, то не видать ему своих денег. Кроме того, призывательницу Тору тоже недооценил, рефлекторно уклонившись от ее кулака в самый последний момент и чуть не потеряв при этом равновесие. Махнув в ответ рукой, он пустил волну силы, в надежде сдуть свою противницу куда подальше, а пока сосредоточиться на призванном слизне. Но Цунади устояла, лишь чуть проехавшись по земле и оставив в ней две неглубокие борозды. От такого зрелища Тору мигом забыл про чемодан, крепко задумавшись над тем, что он только что увидел. Та техника, с помощью которой можно ходить по вертикальным поверхностям и воде, он и не думал, что ее можно использовать вот так. Конечно, он может и сильнее вдарить, но и так бил не то, чтобы очень слабо. Похоже, этот бой может кое-чему научить его, а еще ему тоже понадобится помощь. Крохотная сороконожка, что сейчас пробегала по одному из своих туннелей под его ногами, показалась ему достойным союзником в этом бою, стоит только дать ей сил для роста. Тору извивался, как мог, уклоняясь от ударов Цунади. Чего ждал слизень, он не понял, но пока тот не вмешивался. Свободная от чемодана рука женщины засветилась какой-то техникой, сделав его видимое положение совсем невеселым, но это только пока. Когда земля задрожала, Цунади поспешила разорвать дистанцию с противником, прижимая чемодан к груди обеими руками. Кацую не нуждалась в подсказках, тут же плюнув в дерзкого мальчишку кислотой. Отчего-то Цунади была уверена, тот уклонится или сумеет защитить себя еще как-либо. И все же для нее стало сюрпризом гигантское, не меньше самой Кацую тело сороконожки, вырвавшейся из-под земли и прикрывшей рыжего собой. Эта атака слизня не была особенно сильной, Цунаде не собиралась убивать мальчишку, но все же тусклый хитиновый панцирь сороконожки выдержал удар совсем без последствий, чего она никак уж не ожидала. Зато в ответ та плюнула чем-то схожим, едва не задев принцессу слизней. Кунайчи спаслась, рефлекторно закрывшись чемоданом. «Чига!» – возопил он, в ужасе схватившись за голову. Цунаде тоже круглыми глазами смотрела на растекающуюся по земле дрянь и оставшуюся у нее в кулаке ручку чемодана с оплавленными краями. «Ненавижу тебя!» – он обвиняюще ткнул в нее пальцем, попутно призвав еще двух гигантских червей. «Мерзкая воровка! Ни себе, ни людям!» Сама же Цунаде какое-то время просто стояла, спешно что-то соображая. Дымящаяся лужа кислоты, сожравшая весь ее проигрыш, наводила на не самые приятные мысли. Однако горе от потери сейчас отошло на второй план, без печатей. Признаться, она не ожидала от парня мощных призывов, а то, что он вообще ничем не выдал готовившуюся технику, заставило ее задуматься над тем, стоило ли пытаться его ограбить. Впрочем, и сам призыв у него какой-то странный. Сороконожка с червями здорово разворотили землю вокруг, выбираясь на поверхность, тогда как призывы всех трех саннинов, да и вообще все известные Цунаде, осуществлялись разве что с кучей дыма, но не нанося таких ран земле, как твое имя. «Оринжира Торуя», — буркнул тот, сверляя ее обиженным взглядом. Обсуждать утрату смысла больше не имелось, но это вовсе не значит, что чемодан бабки простили. «Из какой деревни?» «Из никакой», — ситх немного покопался и выудил из рукава своего хари синюю повязку с перечеркнутым символом листа. «Отступник». Глаза Цунаде нехорошо сузились. «Ты предал Канаху? Ты тоже оттуда, что ли?» Он поднял брови. «Я не враг листу, если для тебя это так важно, но нам с деревней больше не по пути». Ему показалось, что выражение ее лица стало немного сочувственным. Они еще помолчали и наконец Цунаде спросила: «Кто, Синси?» «Друг, родственник, друг», — Тору отвел взгляд, — «и неудобные вопросы по поводу моих способностей. Соболезную», — эти слова Цунаде показались ситху вполне искренними. «Я». В этот момент издали раздался грохот, заставивший его прерваться. Когда он бросил взгляд в ту сторону, то побледнел. Там, где сейчас сражались Хаку с Кимимара, виднелись громадные силуэты трех человекоподобных существ. «Это твоя так. Шизуни не владеет такими призывами», — Синджу нахмурилась и покачала головой, тоже внимательно вглядываясь туда. «Мои тоже», — тихо прошептал он и, отменив все призывы, со всех ног рванулся туда, напрочь позабыв про павший смертью храбрых чемодан. Цунаде проводила его изумленным взглядом и поспешила следом, по пути отметив, что три призванных существа просто превратились в обычных сороконожку и червей. Становилось интересно. «Нам нужен только тот рыжий, который Тору», — Сакан усмехался, чувствуя собственное превосходство над этими тремя. «Не мешайте нам, и мы вас так и быть отпустим». «Ты ведь пошутил?» — Кидомару недовольно покосился на лидера их группы. «Как это мы их отпустим? Даже не поиграем с ними? Мы и так уже задержались сверх необходимого, кретин!» — рявкнула Таюя, отвесив ему подзатыльник под неодобрительным взглядом здоровяка Джироба, последнего из их четверки. «Если бы не твои дурацкие игры, мы бы уже давно все закончили. Таюя-чан, девушкам не стоит выражаться подобным. А ты вообще заткнись, жиртрест!» — мигом разъярилась девушка. «Ты ничем не лучше этого идиота. Одному — поиграть, другому — пожрать. Мы еще ни одну миссию в срок не сдали из-за вас двоих. Я не жирный, у меня просто кость широкая», — Джироба обиженно засопел. «Ну конечно», — фыркнула та и злобно расхохоталась. «А Кидомару никакой не пидор, у него просто кость гейская, ага». «Че ты сейчас вякнула, козявка?» Обладатель гейской кости заскрипел зубами, сжимая все шесть своих кулаков. «Хватит», — отрезал Сакан, — «займитесь этими букашками, раз так хочется, только не затягивайте. Я сам захвачу Оринжира Ноакума». «Арачимару сама не зря послал весь отряд для его поимки», — тихо возразила Таюя. «Один ты не справишься, Сакан». «Ерунда», — отмахнулся тот, — «он всего лишь генин». Девушка хотела сказать ему, что всего лишь генином шиноби с класса никак быть не может, но лидер четверки звука уже все решил и рванул туда, откуда раздавался грохот боя. В принципе, Таюе не было до него дела, так что она просто пожала плечами и принялась выбирать противника себе по вкусу. «Это не займет много времени, а потом они и втроем отлично справятся. Может, даже успеют к тому моменту, когда этот псих будет еще жив. Зачем вам понадобился Тору сама? Рослый парень в светлом кимоно нахмурился, сверля новых противников недобрым взглядом. В том, что они враги, Кагуя уже не сомневался. Тебя это не касается, ответил ему Джироба, высокомерно оскалившись. Тебя сейчас совсем не это должно волновать, дохляк. Вы делаете большую ошибку, покачала головой девушка в розовом кимоно. Ваш друг не справится с Нейсаном в одиночку. Впрочем, как и все четверо. Тебя, сучка, спросить забыли. Рявкнул смуглый тип с шестью руками. За твою наглость я лично тебя прикончу. Я вообще-то мальчик. Хаку смотрел на него, надувшись от возмущения. Шизуни хотела что-то сказать, но так и осталось стоять с открытым ртом, оглушенная такими откровениями. Шизуни-сан, я думаю, что из-за сложившихся обстоятельств наш с вами поединок можно считать законченным, произнес Кимимара, спасибо за урок. Я думаю, что останусь, чтобы уравнять ваши шансы, пожала плечами девушка, втайне желая своему сенсею как можно быстрее закончить разборки и поспешить сюда. Спасибо вам, обрадовался Хаку, тогда может возьмете на себя ту девочку. Дожидаться ее ответа оставшиеся члены четверки звука не стали, мгновенно атаковав. Кидомару был полностью уверен в превосходстве своей группы, но на всякий случай предложил ударить внезапно, чтобы разделить противников и убить их быстро. Сам он, впрочем, планировал немного задержаться, дабы как следует поиграть, но говорить об этом не стал. Тот парень, которого они все сперва приняли за девушку, оказался быстрее, чем Кидомару от него ожидал. Мелкий паршивец выскочил из-под удара в последние моменты, шиноби звука мог бы поклясться, что в тот момент Хаку не мог видеть его маневра. Сенсор, он скривился. Больше всего Кидомару ненавидел сражаться с сенсорами. Даже побеждая такого противника, ему казалось, что весь бой играли с ним, а не наоборот, тем хуже для тебя, зло подумал он. Клейкую сеть, которую он выплюнул, чтобы спеленать своего противника, тот принял на какую-то белую стену, даже не сложив печати. К удивлению Кидомару, стена словно бы впитала в себя его технику. Через секунду эта же сеть спеленала его самого, упав откуда-то сверху. Еще и пространственно-временное ниндзюцу на одном контроле. Теперь ему стало не до шуток. Противник действительно оказался страшным по своим возможностям, а также обладающим каким-никаким опытом. Не то, чтобы у Кидомару был повод для опасения или неуверенности в своих силах. Все же Орочимару сама хорошо постарался, чтобы четверка элитных бойцов Атагакури была способна принимать даже сложнейшие из вызовов. И дело тут не в одних тренировках. Но пока что Шестируки не планировал использовать свой козырь, просто развеяв сеть и плюнув новой. Теперь он постоянно двигался, чтобы избегать контратак. Краем глаза заметив, как Джироба вырвал из земли гигантскую глыбу, он усмехнулся. Этот вежливый ублюдок в белом сейчас умрет. Внезапно глыбу прошили сотни светло-серых шипов, раскрошив ее над головой толстяка до того, как тот успел ее метнуть. Такой техники Кидомару не знал, но, признаться, она его впечатлила. А особенно его впечатлило то, что вырвавшийся из-под валунов Джироба задействовал это.